вызвало большой интерес у обитателей аббатства, которые надавали множество советов относительно того, как Марку получше справиться с порученным делом. Особенно старался старый брат Дафид, давно уже обосновавшийся в лазарете аббатства. Он не видел свой родной Дифрин Клуит целых 40 лет, но был убежден, что знает его как свои 5 пальцев. Радость по поводу возрождения епархии была несколько омрачена назначением норманца. Но волнение вернуло старику интерес к жизни. Он сделался словоохотливым и, перейдя на родной язык, делился своими воспоминаниями с Катфаэлем. В отличие от него, аббат Радульфус вместо напутствий дал лишь свое благословение. Эта миссия – дело одного Марка, поэтому аббат тактично воздержался от советов. Приор Роберт вообще не произнес ни слова по поводу поездки в Уэльс, но в молчании его ощущалось неодобрение. При дворе епископов был бы гораздо уместнее посланник с такой осанкой и достоинством, как у него. Брат Катфаэль просмотрел запасы снадобий, передал свой садик на попечение брату Винфриду и на всякий случай нанес визит в приют святого Жиля, чтобы удостовериться, что там есть все необходимое, и брат Освин прекрасно управляется со своими подопечными. Затем Катфаэль со спокойной душой отправился на конюшню и с наслаждением принялся выбирать лошадь для поездки. Именно там вскоре после полудня обнаружил его Хью. Брат Катфаэль осматривал красивую чалую кобылу, которая терлась об его руку. «Слишком высока», — заметил Хью. «Тебе на нее не взобраться, а Марк не сможет тебя подсадить». «Я еще не так отяжелел и одряхлел, чтобы не вскочить на лошадь», — с достоинством возразил Катфаэль. «Для чего это я тебе опять понадобился?» «Когда я рассказал Элле о ваших с Марком планах, ей пришла в голову хорошая идея. Май уже на пороге, и через пару недель я отправляю ее с Жилем на лето в Месбери. Мальчик может носиться там свободно по всему манору, и ему будет лучше, чем в городе». Хью всегда забирал семью в город после окончания стрижки овец и жатвы, а сам занимался и домом, и делами графства. Катфаэль это хорошо знал. «Эллен говорит, почему бы нам не ускорить переезд на неделю и не отправиться в путь завтра, чтобы проводить вас с Марком до Освистри. Остальные домочадцы могут выехать позже, а мы проведем хотя бы день в вашем обществе, и вы сможете заночевать в Месбери, если захотите. Что ты на это скажешь?» Катфаэль с воодушевлением согласился, и Марк вторил ему, хотя с сожалением отклонил предложение провести ночь в Месбери. Он хотел за 2 дня добраться до Ланелви, причем думал прибыть туда не позднее полудня, чтобы уладить все формальности до вечерней трапезы. Поэтому Марк предпочитал до наступления ночи выбраться за пределы Освистри и углубиться в Уэльс, чтобы на завтра осталась легкая часть пути. Если они доберутся до долины Ди, то смогут найти приют на ночь в одной из местных церквей, а рано утром переправиться через реку. В утро отъезда маленькая кавалькада из 6 лошадей и вьючного пони проехала по западному мосту и, выехав из города, направилась по дороге в Освистри. Хью сидел на своем любимом норовистом сером коне, Жиль примостился на луке его седла. Эллен, совершенно безмятежная, несмотря на все предотъездные хлопоты, ехала на своей низкорослой испанской лошадке. Ее служанка и подруга Констанс за спиной у кучера. Второй кучер держал поводья вьючного пони. И, наконец, отправлявшиеся в Святой Осав 2 пилигрима, которых так весело провожала вся семья. Был конец апреля, и утро сияло зеленью и серебряной изнанкой листвы. Катфаэль и Марк выехали до заутрени, чтобы в городе присоединиться к Хью и его отряду. Когда они проезжали по мосту над полноводным, но спокойным Северном, хлынул дождь, такой прозрачный, что был почти невидим в воздухе. И не успели они добраться до двора Хью, как уже вовсю светило солнце, сверкавшее в капельках дождя на листьях и траве. Рябь на реке позолотил искрящийся причудливый свет. Хороший денек для путешествия, все равно куда держишь путь. Солнце стояло высоко в небе, и жемчужный утренний туман рассеялся, когда они переправились через реку в Монтфорде. Дорога была хорошей, кое-где по обочинам росла буйная трава, и ехать по ней было так удобно и легко, что Жиль требовал перейти на галоп. Он счел бы ниже собственного достоинства ехать в седле у кого-нибудь, кроме отца. Как только они устроятся в Месбери, маленький пони, смирный и добрый, станет верховой лошадкой Жили на все лето, а конюх будет присматривать за мальчиком в его поездках. Как все дети, у которых нет причин для страхов, он был очень смелым на лошади. Эллен называла сына сорвиголовой, однако наставлений не читала. То ли она не хотела поколебать его уверенность в себе, то ли сомневалась, что на ее слова обратят внимание. В полдень они заехали к арендатору Хью, перекусили, дали лошадям передохнуть и уже задолго до вечера добрались до Фелтона. Здесь Эллен и ее маленький отряд свернули, чтобы кратчайшим путем ехать в Месбери, а Хью решил проводить монахов до окрестностей Освистри. Жили передали матери, и он вынужден был повиноваться, хотя и пытался возражать. «Желаю вам успешно съездить и благополучно вернуться», — сказала Эллен. Ее головка, светлая, как у ребенка, напоминала цветок примулы, а лицо, озаренное солнечным светом, по-весеннему сияло. Осенив Катфаэля и Марка крестом, она повернула свою лошадку влево. Теперь путники не были обременены грузом, и с ними не было женщин, поэтому они довольно быстро преодолели несколько миль, оставшихся до Виттингтона, где и остановились у стен небольшой деревянной крепости. Освистри располагался налево, и через него лежал путь Хью к дому, а Марку с Катфаэлем надо было продолжать двигаться на север. Сейчас они находились на самой границе. Еще до прихода нормандцев земля эта столетиями переходила от англичан к валлийцам и обратно. Названия деревушек и имена людей были здесь в основном не английские, а валлийские. Хью жил между двумя большими насыпями, давным-давно сооруженными принцами Мерсии, обозначавшими таким образом начало своих владений. Этим они хотели показать, что вооруженным отрядом не так-то просто вторгнуться в их земли, а заодно и дать понять всем, кто здесь хозяин. Насыпь, располагавшаяся к востоку от манора, была в худшем состоянии, чем более высокая западная. Здесь силам мерсийцев удалось глубже проникнуть в Уэльс. «Я должен с вами проститься», — сказал Хью, оглянувшись на путь, который они проделали, и бросая взгляд на запад, где находились город и крепость. «Жаль, погода прекрасная, и я бы с удовольствием доехал с вами до святого Асафа. Но королевским офицерам лучше не вмешиваться в церковные дела и избегать перекрестного огня. Мне бы не хотелось наступить на любимую мозоль Авейну Гуинецкому. Во всяком случае, вы довезли нас до владения епископа Жильбера», — улыбнулся Марк. «И эта церковь, и ваша, святого Освальда, относятся теперь к епархии святого Асафа. Вы это осознали? Личфилд потерял множество приходов здесь, на северо-западе. Мне думается, что политика Кентербери — расположить епархию по обе стороны границы, между Уэльсом и Англией, и тем самым дать понять, что граница не имеет значения». «Полагаю, у Авейна найдется, что сказать по этому поводу». Хью поднял руку, приветствуя их, и начал поворачивать коня на дорогу, ведущую домой. «Езжайте с Богом и счастливого пути!» Отъехав на несколько ярдов, он обернулся через плечо и крикнул: «Не давай ему попасть в беду, если сможешь!» Однако было неясно, кому из двоих предназначены эти слова и за кого именно боится Хью. Вероятно, он обращался к обоим.